Вы слушаете повтор программы. Смотрю тебя, лишь ты одна, и пыль и прах в глухих лесах, и в шуме вод меня зовет. Я близ тебя, и я с тобой. Всегда мне не все равно, странно, смешно, прекрасно. Наверное, это весна, весна, весна, весна. Новые дни, мечты, счастье до звезд, мосты. Сбудутся эти сны, будут слова простые, да. Конечно же, ты. Звезд, мосты, сбудутся эти сны, будут слова простые, да. Конечно же, ты. Снова мечты, снова слова, и мне не до сна. Прекрасно. И так же пьяна. В мире тепла, все как всегда. Счастье до дна, радость честна. Прекрасно. И мне так нужна весна. Весна, весна, весна. Новые дни, мечты, счастье до звезд, мосты. Вы слушаете повтор программы. A day before the Roma Holocaust is commemorated. Вас очень хорошо слышно. Очень рады, очень рады. Значит, радио мост хорошо работает. Приветствуем всех наших радиослушателей, как в Луганской Народной Республике, так и за ее пределами. Как всегда, по воскресеньям 12:30 по луганскому времени выходит программа «Радио Мост», да, и уже неоднократно в наших радиоэфирах были гости из Республики Башкортостан, и сегодня у нас очередной звоночек с нами на связи издалека совсем, из Республики Башкортостан, снова из Уфы. Вероника Муртазина, член Союза мастеров сцены Российской Федерации, а также композитор, поэт, артист, автор песен, общественный деятель Республики Башкортостан. Приветствую, Вероника, как слышно нас? Слегка. Слышно замечательно, всем доброго дня. Здравствуйте. Ну что ж, кировчане и все слушатели в остальном мире, Вероника Муртазина с нами уже на связи, и мы поговорим сегодня о творчестве. Ну, для начала немножко вот биографии. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом? Я, конечно, уже представил, что вы из Республики Башкортостан, из Уфы, но все-таки хотелось немножко подробнее. Возможно, вы родились не в Уфе, а где-нибудь в другом городе. Нет, совершенно верно, я родилась в Уфе, здесь же я и живу, здесь моя такая база. Я, конечно, выезжаю на гастроли, очень много катаюсь, но здесь мой дом, здесь я творю. Это Уфа, да, и здесь же родилась. Отлично. Расскажите, пожалуйста, где вы работаете, вот чем занимаетесь непосредственно вот в жизни? И вы знаете, у меня такая жизнь интересная. Днем одна, ночью другая, что называется, как в Шреке, принцесса Фиона. Я на жизнь зарабатываю, в общем-то, таким простым офисным трудом. Я сейчас на удаленке нахожусь, как, в общем-то, и, наверное, половина людей в условиях коронавируса. Ну, а вечером я просто закрываю там свой рабочий компьютер и становлюсь, в общем-то, музыкантом. И полностью мое все свободное от работы, так скажем, время занято музыкой. То есть музыка как уже вторая часть вашей жизни, ну, большая, наверное, часть, но все-таки вот приходится совмещать, да? Хотелось бы уделять больше времени музыке. Разумеется, конечно. Это вот моя такая голубая мечта, моя цель, чтобы я была музыкант-музыкант. Но реалии действительности диктуют свои правила. Все-таки у меня получается зарабатывать, так скажем, деньги в одном месте и тратить их потом в другом на музыку как раз. Хорошо, спасибо большое. Такой вот вопрос. Как давно все-таки начали заниматься музыкой? Откуда вот пришла к вам любовь именно к музыке? Ну, она была всегда. Я, наверное, как вот прям как родилась, у меня бабушка музыкальный работник, мама неплохо играет на фортепиано и поет. И как-то музыка вот у нас в семье, она была неотъемлемой частью. Потом я просто попросила своих родителей отвезти меня в музыкальную школу. Мне очень хотелось играть на скрипке. Я ее закончила. Потом я поступила в технический вуз, но и там народной студии эстрадной песни, и всегда я была с музыкой. Так что это такая любовь на всю жизнь, я думаю, прям с самого рождения. Ну, то есть в вашей семье, я так понял, да, двое членов вашей семьи тоже были связаны с музыкой, поэтому понятно, почему все-таки музыка к вам прилипла, да, если можно так выразиться. Я влипла в нее просто с самого начала. А вот в детстве были какие-нибудь, может быть, попытки там игры на каких-то инструментах музыкальных, на том же пианино? Ну, конечно, я же закончила музыкальную школу по классу скрипки, второй инструмент был фортепиано, плюс я еще ходила в хор. А сегодня вот на скрипке играете? Нет, я оставила этот инструмент, но зато появилась гитара. Я вот так это поменяла размер струнного инструмента, и теперь я играю на гитаре. Ну, гитара тоже струнный инструмент, да, тоже неплохо звучит, мы это уже сегодня оценили, думаю, наши радиослушатели тоже. Кстати, нашим радиослушателям прямо сейчас призываю вас быть активными и задавать вопросы. Вы послушали уже сегодня в течение часа музыку Вероники Муртазиной, поэтому можете писать нам свои впечатления, а также задавать вопросы по ходу разговора, пока мы будем разговаривать. Напомню наши координаты для слушателей Кировска. Радиостанция «Говорит Кировск» на 105.9 FM, а также близлежащих поселков Червоная Гвардейская, Березовская, Голубовская, наш фронтовой поселок Донецкий. Всем привет. Номер телефона +3 8072 101 22 63, +3 8072 101 22 63, номер мобильного оператора Лугаком. Думаю, многие кировчане знают, но кто не знает, запишите и звоните, пишите. Вот этот же номер телефона привязан к WhatsApp мессенджеру, а также к Телеграму, поэтому все, кто слушают нас в интернете, пишите на этот номер. И также наш чат не забывайте посещать на нефтерадио.онлайн. Это радиостанция, студенческая радиостанция УГНТУ. Напомню, Уфимский государственный нефтяной технический университет, опорный вуз Российской Федерации, предоставил нам такую возможность вот вещать в Республике Башкортостан с помощью интернета, поэтому там есть чатик, заходите. И вот, кстати, уже кто-то написал: «Привет всем, как настроение? Слушаю эфир с Вероникой Муртазиной, очень нравится». Спасибо большое, что остаетесь с нами. Так вот, я возвращаюсь все-таки к творчеству Вероники Муртазиной. Скажите, пожалуйста, Вероника, точнее, расскажите вот про ваши песни. О чем вообще поете? Я услышал вот про Питер, про весну. Вот где берете идеи все-таки для своих песен и сами ли пишете себе тексты? Весной в Питере беру идеи. Конечно, сама. Нет, у меня прям есть такой паблик ВКонтакте, он называется «Вероника Муртазина. Песни про любовь». Потому что в конечном итоге все то, что я хочу сказать, это все про любовь. Про любовь к людям, про любовь к городам, к временам года, к состояниям. Меня это чувство вдохновляет, и вот песни получаются именно такие. Я же не пишу про политику, там, про... не знаю, про какую-то борьбу и так далее. У меня все вот такое вот, какие-то мои внутренние переживания, какие-то эмоции, которые я слышу от истории других людей. Все это я пытаюсь выразить. Тексты мои, музыка моя, вот так. То есть ваш окружающий мир вдохновляет вас на написание этих строчек, ну и все-таки призываете к позитивному настроению, как бы там ни было, да, обращаете внимание людей с помощью музыки на то, что есть вокруг хорошие, светлые, добрые моменты, которых, да, вот иной раз нам не хватает, и поэтому музыка помогает все-таки настраиваться на волну позитива. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мы недавно совсем, может быть, несколько недель назад разговаривали с вашим другом, знакомым Андреем Гучковым, и вот он сказал мне в нашем разговоре такую фразу, что песни — это работа. А вот для вас существует вдохновение или муза? Есть у вас вот такие моменты, когда просто не хочется писать, или вот нужно сесть и писать, потому что это работа? Вот для Андрея Гучкова это работа. А для вас как? Вот смотрите, у меня сейчас такое есть разделение. Я взялась за большую работу, связанную с мультфильмом «Северные Амуры». Вот это для меня, написание музыки для мультфильма, для меня работа. Там есть сроки, там есть команда, и все друг от друга зависят. Это, да, я могу сказать, что это работа. Что касается моих песен, я так вольна в сроках, я могу подождать вдохновения, я могу там написать половину песни, закончить ее через год, например. Тут все как-то более так уж, ну, по любви, по согласию там, с окружающим миром, с, как сказать, с обстоятельствами. И вот именно как бы творчество мое личное я не считаю работой, это просто я так живу. Написание там музыки для чего-то, для кого-то, для каких-то проектов, это как раз и есть работа, потому что просто-напросто там есть сроки. Я понял. Ну, Андрей имел в виду, я так понимаю, что, ну, что муза — это такое не душевное состояние, а что ее не существует, что вот просто если надо написать текст, ну да, то он его просто садится и пишет, ну, имеется в виду, даже если пишет для себя. Хорошо, вернемся все-таки к вашему творчеству. Сегодня посвящен наш радиоэфир непосредственно Веронике Муртазиной, а не Андрею Гучкову. Это так, лирическое отступление. У нас есть вопросик, кстати, в чате, походу будем задавать вопросы. Владимир Владимирович пишет нам в чате Нефтерадио. Всем доброго дня. Вам тоже, Владимир Владимирович, доброго дня. Спасибо, что с нами. Вероника, скажите, какое состояние души для вас является более плодотворным в плане творчества? Когда грустно и меланхолично, или когда наоборот, когда душа поет и цветет? Вот такой вопрос. На самом деле, Ну, конечно, более питательное состояние, на самом деле, как бы не тяжело это было признавать, это какие-то страдания. Вот, когда начинаешь копаться в себе, страдаешь, происходит появление какой-то, значит, строк в голове, музыки. Но, тем не менее, радость, она тоже иногда выражается в каких-то строках, и, в общем-то, хочется как бы там поделиться с миром. Есть у меня веселые песни. Но если как бы обобщить ответ, то да, наверное, художник должен так немножко страдать. Слегка быть таким депрессивным и вот оттуда черпать, значит, исход своих, давать, вернее, исход своим эмоциям и перерождать их в творчество. Я хочу сделать небольшое замечание о том, что Владимир Владимирович, я просто сейчас до меня дошло, это мой старый уже, я так скажу, друг по Твичу, и он, кстати, живет в Харькове. Так что большой ему привет. Вы слушаете повтор программы. Отлично, Владимир Владимирович, Нефтерадио, а также вот говорит Кировск, тоже вам передает привет, да, вот Харьков с нами на связи сегодня, и Республика Башкортостан с нами сегодня на связи, вот сколько городов, да, и сколько вот разных территорий объединяет наша радиостанция. И это очень замечательно. Я также напомню нашим радиослушателям о том, что помимо того, что вы можете слушать нас в эфире на 105.9 FM, также в интернете на нефтерадио.онлайн, и стримы идут в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, также Twitcher, Перископ. Для тех, кто подписан на страничку Александра Пономарева, то бишь меня, в социальной сети ВКонтакте, там... прямо сейчас идет прямая трансляция, вот на моей странице, там вот все описано, написано, и есть стрим, на котором фотография стоит Вероники Муртазиной, и все наши координаты. Так вот, там тоже люди уже начинают активно включаться в беседу. Вот мой тезка, кстати, из Луганска, Александр Пономарев, написал «Keep it real, yo», «Йо-йо-йо», Александру Пономареву, моему тезке из Луганска. Дима Кулагин из Москвы пишет нам: «Добрый день, такой вопрос, а нужна ли вам конкретная обстановка для написания песен? Может быть, вы пишете только в определенное время суток или в определенном помещении? И можно ли, на ваш взгляд, сказать, что написание песен — это своего рода психотерапия, где терапевт — лист бумаги?» Вот такой интересный вопрос. Супер вопрос. Есть одно условие: я должна быть одна. Желательно, чтобы в помещении, где я творю, не было никого. Ну, потому что... мне кажется, что я должна предоставить уже законченное какое-то произведение слушателю, а случайные слушатели, которые еще могут и превратиться в случайных советчиков, они мне как-то вот вообще не вдохновляют. Насчет времени суток, ну, на самом деле никогда не определялась, просто по ходу моей жизни, по ритму моей жизни это получается вечер-ночь. С утра я просто на работе, мне некогда. Но порой, знаете, когда еще работали в офисе, порой идешь по лестнице и понимаешь, что у тебя в голове есть песня. То есть, ну, как бы время суток, я думаю, что не влияет на это, на приход ко мне песен. Но здорово, конечно, если в одиночестве сидишь, музицируешь вдоволь, так скажем, и что-то приходит, что-то получается. Я немножко объясню, почему вот Дима Кулагин задал такой интересный вопрос про психотерапию. Просто он также ведет программы, стримы в Инстаграме с московским лейблом Can't Stop. Вот, есть такой независимый музыкальный лейбл уличной музыки, и Дима там, в общем, он по профессии, я так понимаю, психотерапевт, и у них такая программка интересная. Один гость, один психотерапевт, то бишь он разговаривает с ними о творчестве, с людьми копается у них в головах, но мы так глубоко сегодня в головах копаться не будем, но все-таки вот Дмитрий свою тему затронул, и приятно, что нас слушает сегодня Москва, Харьков, Уфа, а также Киров, и вся Луганская Народная Республика в интернете. Напомню, нефтерадио.онлайн, нас можно слушать именно там, либо на 105.9 FM. это для жителей города Кировска и прилегающих поселках. Вот мой следующий вопрос украл наш радиослушатель и написал. Скажите, где скачать ваши песни или купить диски? Аноним подписался. Ну, у меня. Диски можно купить у меня. Заказать по почте. Заказать, да, по почте. Тут выяснилось, что даже в Харьков из Уфы прекрасно за месяц доходят диски. Вот отправляла я недавно. Напишите мне ВКонтакте. ВКонтакте меня зовут, как и везде, Вероника Муртазина. Девушка с гитарой там на аватаре. И, в общем-то, там договоримся. Пришлете свой адрес, и диск будет ваш. А скачать, послушать можно на любом стриминговом сервисе. iTunes, Google Play, что там еще, ВКонтакте, Бум. Ну вот все на всевозможных вот эти электронных ресурсах. Да, я заходил сегодня на вашу страничку, и все там подробно расписано. Друзья, для тех, кому интересно, я сейчас объясню. Вы заходите, да, вот прямо сейчас в чат нефтерадио, нефтерадио.онлайн, и там все ссылочки вот мы пропишем для вас, и вы сможете просто их скопировать, либо перейти в социальную сеть ВКонтакте и вот заказать себе музыку непосредственно лично от Вероники Муртазиной, друзья, либо найти ссылочки в тот же Google Play, Boom и так далее. Сегодня стриминговых площадок для музыки всевозможное множество, да? Вот сказал, да, всевозможное множество. Еще один вопрос. Добрый день всем. Не знаю, кто пишет, не указано в чате нефтерадио. Вероника, у вас очень приятный голос. Скажите, вы поете только на русском языке или на башкирском тоже? Если да, то можете исполнить несколько строк прямо сейчас на башкирском языке. Очень хочется услышать. Спасибо огромное. Творческих побед вам и вдохновения. Вот так вот. Уже хотят, чтобы не только были разговоры, но и песни в прямом эфире. Не знаю, как это технически у нас получится или нет, но можем попробовать. Петь на башкирском, на самом деле, это моя мечта. Вот очень мне хочется. Я каюсь, я живу в Башкирии и не знаю языка. Поэтому я об этом могу только мечтать, чтобы спеть на башкирском. Так что... Ну что ж, все еще впереди, есть время выучить и башкирский язык, и японский, и любой другой, который придется по душе. Музыка так или иначе объединяет все страны, континенты, города и народы, и это очень приятно. Спасибо нашим радиослушателям, что сегодня так активно отозвались и пишут вот и в чат. Я призываю наших кировчан, что-то кировчане сегодня молчат. +3 8072 101 22 63, мобильный оператор Лугаком, у всех у вас он есть вот в Кировске, поэтому не молчите, пишите, задавайте вопросики. 072-101-22-63, Кировск, будьте активны. Вероника Муртазина вот сегодня уделила нам время, а вы стесняетесь. Дальше такой вопросик уже от меня. Как можно все-таки охарактеризовать, на ваш взгляд, вот стиль вашей музыки, в каком жанре вот все-таки эта музыка? Я обожаю этот вопрос, и с другой стороны, я так его не люблю. Мне так сложно. Мне так сложно. Как можно охарактеризовать жанр? Я не знаю. Раньше я писала поп-рок. Ну, потому что у меня была команда, и это было похоже на поп-рок. Потом я решила заняться чисто таким творчеством под гитару, так скажем. И меня стали почему-то крестить бардом. Я говорю, да какой ж я бард, если я ни разу в турпоходе не была. Тут, значит, что-то кто-то послушал, сказал, наверное, это городской романс. Ну, тоже как бы непонятно. Мне очень сложно характеризовать, но, наверное, что-то, да, что-то такое поп-рок. Потому что если послушать аранжировки в полном звуке, то, наверное, это ближе к такому вот жанру. Хорошо, оставим это дело музыкальным критикам, пусть копаются в жанрах, в стилях, а мы будем просто слушать хорошую музыку. Для меня лично, на самом деле, неважно в каком направлении, жанре музыка, лишь бы она вот заставляла людей хорошо себя чувствовать, потому как и так, да, много проблем, зачем лишний раз нагружать, хотя бывают такие случаи, что хочется высказаться и в музыке резко, но это у меня, мое личное мнение. А, кстати, кировчане отписались, оказывается, в чате нефтерадио не захотели писать на номер телефона, вот, на Лугакомовске, а тот вопрос... Поете ли вы на башкирском, и просьба исполнить песню на башкирском языке в прямом эфире как раз-таки была из Кировска. Написали, это был как раз вопрос из Кировска. Поэтому кировчане активно включились в беседу, и я очень этому рад. Поэтому нефтерадио.онлайн для тех, кто скромничает и не хочет пользоваться мобильным оператором Лугаком. Друзья, 072-101-22-63, этот номер все еще доступен для вас. А также в Телеграме и WhatsApp мессенджере, неважно где вы нас слышите, в Кировске на 105.9 FM, либо в интернете на нефтерадио.онлайн, либо infovestnik.blogspot.com. В общем, у нас очень много электронных ресурсов, также в социальной сети ВКонтакте, где Дима Гулагин тоже пишет нам, по-моему, что-то еще написал, но я перейду к этому вопросу позже. Хотелось бы в продолжении темы о музыке и о записи музыки спросить, где все-таки записываете свою музыку? Это дома, это на студии? Такой вопрос. Альбом «Моя планета» был записан полностью на студии Cine Music. Марат Татурос нам очень помогал в этом вопросе. Продюсировал альбом Патрик Виачапа. Вот такой командой на этой студии мы его сделали. Альбом, который готовится к выходу, мы его делали очень долго, он практически готов, практически. Мы его делали 2 года. Синглы с этого альбома «Питер», «Город», «Зима» существуют как синглы на всех электронных площадках. Но он делался в совершенно разных местах. То есть вокал мы писали там на одной студии, инструменты мы писали на другой. И наверное, поэтому все так долго и получалось. Потому что это, когда работает большая команда, и когда это все распределено во времени и в пространстве, потому что разные студии, разные музыканты, то вот получается очень долго. Вот так. Отлично. Ну вот, кстати, Марат тоже подключился к нам на нефтерадио, в нашу вот такую вот интернет, да, беседу, но не сейчас, а он включился в качестве диджея, и я хочу, пользуясь случаем, всем объявить, что он также будет выходить в эфир с такими тематическими сетами, со своей вот музыкой. Вчера должен был Марат в 14.00, да, по луганскому времени выйти в эфир, но, к сожалению, не получилось. И все по причине того, что с ним произошло очень интересное событие. Из рук старшего товарища мэтра кинематографа Рияза Исхакова он получил членский билет Союза кинематографистов РФ. Судя по всему, там он и застрял, но мы его с этим достижением и поздравляем. Поэтому качать нефть в радиоэфире вчера у нас не получилось. А вот я смотрю в социальной сети ВКонтакте, как раз-таки этот членский билет номер 87-86. Вот, там цветы, поздравления, грамоты. Вот, в общем, Марата поздравляем и ждем его в следующую субботу. Кировчане, призываю вас быть активными. 072-101-22-63 и писать свои вопросы. Либо можете позвонить. Вот, попробуем вывести вас тоже в эфир. А мы переходим к следующему вопросу из чата. Снова вот только я хочу задать вопрос, и какой-то радиослушатель, он постоянно все мои вопросы ворует. Он пишет: у вас бывают гастроли? Ездите ли вы по городам? Где вас можно увидеть? В условиях коронавируса меня можно увидеть в прямых трансляциях на Твиче. На самом деле, давайте я сделаю небольшую ремарку. На Твиче сейчас прямо идет трансляция с моим лицом и моими эмоциями. Вероника, нижнее подчеркивание, Муртазина. Заходите туда, если интересно. Насчет гастролей. Я проехала за последние 2 года, пока еще с нами не случилось, значит, это пандемия. Я проехала 4 тура по 10 городов. Я уж затрудняюсь сказать, сколько это километров. Вот, но у меня, да, около 30 тысяч километров. У меня было такое расписание, вполне понятное. Весна и осень, апрель, октябрь, я еду в тур. Я сажусь за руль своего автомобиля, со мной рядом садится мой штурман и продюсер, и помощник Патрик, и мы отправляемся в тур. Но, значит, нас всех тут накрыла пандемия, я очень сильно по этому поводу переживала, страдала, как же я без тура, и в этом октябре, в общем, он не случился. Но мы надеемся, что нас отпустят, может быть, к весне, и тогда будет тур, будут гастроли, и мы надеемся посетить города, в которых нас ждут. Мне уже пишут регулярно из Ульяновска, из Набережных Челнов о том, как сильно надо мне к ним приехать, а я спрашиваю, где играть, и дальше в ответ тишина. Вот, ну, да, я гастролирующий музыкант, меня можно увидеть в других городах, но вот после пандемии, я думаю. Да, к сожалению, вот нынешняя эпидобстановка во всем мире вносит такие вот коррективы, но будем надеяться все-таки, что не только онлайн, но и лайв все-таки вот люди смогут насладиться музыкой, потому как онлайн-формат, думаю, всем нравится, но некоторые хотят получать эмоции непосредственно, да, вот глядя, находясь, вернее, возле сцены. Вот в тему о концертах, кстати, расскажите, может быть, немножко о своих коллегах, музыкантах, либо вот о вашей команде, вот диджеи, звукорежиссеры, промоутеры. Кто эти люди? Они из Уфы или из других стран тоже есть? О, слушайте, ну, во-первых, конечно, я уже 3 раза назвала его имя, еще, наверное, назову не раз. Это Патрик, который мне очень помогает, продюсирует мои альбомы и, в общем-то, так прям огромную помощь оказывает, значит, в донесении моего творчества до слушателей. Я сотрудничаю с множеством чудесных музыкантов. У меня есть программа с группой «Тяжелое время». У меня есть программа с оркестром «Фрисон». У меня есть моменты, когда я выступаю с Виачапой. Диджей Раста Джой тоже мне иногда помогает в моих каких-то сольных выступлениях. Что касается записи, это, конечно, Слава Шилкин, мой человек, который сделал аранжировки практически на все композиции следующего моего альбома. Что еще? Ну, упомянутый Марат Татурос, который участвовал в записи первого альбома. Рамиль Бадамшин, гитара которого звучит в первом альбоме. Что? Я могу кого-то забыть, и это будет, наверное, очень неправильно. Но сейчас у меня есть такая дружба с музыкантами. Мы делаем программу живую. Вероника, я прервусь, извините, пожалуйста, на минутку. У нас есть радиослушатель из Луганска. Вот, он бы хотел передать всем привет. Сейчас, одну минутку, я выведу звоночек. Утомила. Сейчас, секунду, тут один технический момент я настрою. Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это, я так понимаю, Александр Пономарев, мой тезка из Луганска. Да, братуха, это мой тезка из Луганска. Привет всем радиослушателям Фрик Радио, Нижний Радио. И радио «Говорит Кировск» на 105.9 FM прежде всего. Точно. Всем позитивных вибраций, хорошего настроения всем. Очень прекрасно, вообще хорошая пора, погодка, огонь. Всем любви, мира, нет войны. Всем мир, хип-хоп головам. У нас сегодня не только хип-хоп головы, у нас сегодня и просто хорошая позитивная музыка. Спасибо большое за звонок. Может быть, есть вопрос к Веронике Муртазиной? Да, есть вопросик. А послушать можно там альбомчик, либо какой-то там трек-лист? Интересно, вот новых там исполнителей послушать, которые мы еще не знакомы с ними. Хотим узнать побольше о вашем творчестве. Хорошо. Оставайтесь на связи. Вероника прямо сейчас ответит. Спасибо за звонок. Вы слушаете повтор программы. Ну, я думаю, мы повторим для Александра, который пропустил, да, что послушать можно в социальной сети ВКонтакте, да, Вероника? Можно послушать ВКонтакте, в iTunes, в Google Play и где угодно. На самом деле, просто нужно... Самый простой способ, это, наверное, в Гугле просто забить Вероника Муртазина. по-русски. И я думаю, что там найдется куча ресурсов, где лежит моя музыка. Я сделаю пост для всех наших радиослушателей после окончания нашего радиоэфира, и они смогут получить всю информацию детально, вот, непосредственно в чате Нефтерадио, в том числе. Кировчане вот снова откликнулись, спасибо большое, пишут в чате. Вероника, вы пишете песни на заказ? Вернее, спрашивают, пишете ли вы песни на заказ? И что для вас творчество в первую очередь? Это средство заработка или состояние души? Ну вот, наверное, начало пропустили эфира, поэтому такой вопрос. Не страшно, я могу рассказать заново. На заказ песни я, честно говоря, не пробовала писать, просто не было запроса. Вот, можете обратиться, если есть желание. Да, что за, ну, на заказ, я не знаю, как это, что, на день рождения, что ли, написать, или кому-то нужна песня. Не знаю, я не пробовала, передо мной не стояла задача. Вот передо мной недавно стала задача написать музыку к мультфильму. Вот это вот, я считаю, ну, как бы, ну, все-таки на заказ, да, меня же попросили, и там определенные условия по характерам, по звучанию и так далее. Вот это на заказ. Но это не песня, это все-таки больше музыка именно, как музыкальное произведение. Вот, да, вторая часть вопроса про состояние души. Да, музыка — это состояние души, зарабатываю я офисной работой. Вот так, друзья, вот кировчане, думаю, получили исчерпывающий ответ, и я благодарю, что люди продолжают писать нам в чат, а также номер телефона 072-101-22-63, можете звонить, как это сделал Александр Пономарев, мой тезка из Луганска, да, который всем вам передал огромный привет. Что ж, приятно сегодня, что нас слушает вот такая вот большая география сегодня: Луганск, Харьков, Уфа, да, Москва в том числе. И вот Владимир Владимирович тоже нас слушает и продолжает писать вопросы. К сожалению, не знаю, где он нас слушает, в какой точке земного шара. Харьков, да? Все, Владимир Владимирович из Харькова такой вопрос задает. Расскажите, Вероника, расскажите, было ли у вас какое-либо особенное и знаковое живое выступление? Расскажите о нем, пожалуйста, такую историю. Да, да, конечно. Я до сих пор, наверное, я от этого впечатления, наверное, не отделаюсь никогда. Это концерт с оркестром. Он случился в апреле 2019 года. И это были какие-то совершенно потрясающие, шикарные эмоции. Мы собрали малый зал ГКЗ «Башкортостан» и сыграли полную программу на целый концерт с оркестром, и меня просто штормило от эмоций на сцене, и сколько отзывов я потом прочитала, и как это всем понравилось, и как это до сих пор все вспоминают. Я бы очень хотела повторить, но опять-таки нас накрыла пандемия, у нас был план весной сделать этот концерт, была задумка так каждый год его, так скажем, повторять, потому что это большое событие, его нельзя играть каждый месяц, так скажем, но не получилось. Но вот те эмоции, которые были в том апреле, они до сих пор, если я закрою глаза, я это представлю, я погружусь в них полностью, это было очень круто. Остается в памяти на всю жизнь, да? Это хорошо, когда вот много таких положительных эмоций, к которым можно вернуться, да, и даже когда теряешь равновесие душевное, да, то эти воспоминания помогают отдохнуть и все-таки успокоить душу. Вот, что еще пишут в Нефтерадио, в чате в нашем? Привет, это Патрик. Я могу на следующей неделе диски Вероники привезти в ЛНР. Ну что ж, друзья, да, Патрик планирует культурный десант в Луганскую Народную Республику, в город Кировск. Поэтому, друзья, вот те, кто захочет заполучить эти диски, можете связаться со мной предварительно. Вот, можете прямо сейчас писать, вот, заказывать +3 8072 101 22 63. Кто хочет себе диск Вероники Муртазиной, пишите в Луганской Народной Республике. Он будет доступен, этот диск, на следующей неделе, в конце недели. Патрик привезет, поэтому вы уже сможете непосредственно получить свой физический носитель. Для тех, кто не любит вот интернет-варианты, вот пишут сразу, сколько стоит диск. Это, наверное, вопрос к Патрику, так как он привезет. Или все-таки можете ответить. Давайте сейчас не будем в этом прекрасном эфире заниматься торговлей. Не будем, да, рассматривать эти все коммерческие предложения. Кировчане, я вам... вы просто напишите мне в личку, Патрик ответит здесь, написал кировчанин. Ну, надеемся, что Патрик посетит чат Нефтерадио и отпишется нашим радиослушателям, а я отпишу все контакты после эфира, вот, как можно будет связаться вот со мной и с Патриком на следующей неделе, если и, возможно, даже захотите пообщаться вот с ребятами из Башкирии. Все-таки не часто к нам приезжают друзья из Республики Башкортостан, да, поэтому... Вот, конечно же, коронавирус омрачает все эти события, да, можно было бы сделать кучу приятных мероприятий, но все-таки... Что-что? А, меня просят напомнить, кто сегодня в нашем радиоэфире. Друзья, я напоминаю, вот мне коллега подсказывает, что сегодня в нашем радиоэфире Вероника Муртазина, член Союза мастеров сцены Российской Федерации, композитор, поэт, артист, автор и исполнитель песен, общественный деятель Республики Башкортостан. Так вот, мы говорим как раз-таки пока что не про общественную деятельность, а именно про музыку и в тему вот о компакт-дисках. Ну, мы уже поняли, что вы выпускаете музыку на физических носителях. А как вы считаете, нужно ли это сегодня все-таки, или вот это давно все ушло в интернет, и там должно быть? Просто у меня такие были уже разговоры с людьми, они говорят, зачем выпускать музыку на физических носителях, если есть все в сети, и там можно спокойно все это продавать. Вот, а ваше мнение об этом? Вот смотрите, нас за эфир уже, по крайней мере, 3 человека спросило мои диски. Нужны они, нет? Думаю, что нужны. Нужны. Как бы там ни было, все это очень хорошо по поводу электронных площадок и так далее. Но есть у человека такое свойство, хочется ему в руках подержать что-то такое физически осязаемое. Вот я прямо сейчас взял кассету группы Виа Чапа и держу ее в руках. Я была свидетелем выпуска этой кассеты, я даже принимала участие в записи этих песен. И тут тоже, когда Патрик, значит, придумал выпускать кассеты, на него посыпались кучи просто удивленных взглядов и вопросов, зачем это надо. А выяснилось, что тираж, что он весь продал, и это оказывается 2 тиража продал, и это оказывается нужно. Так что, ну, что бы там ни говорили, когда у тебя есть что-то физическое от человека, которого ты уважаешь, от человека, который делает музыку, которую ты слушаешь, это как-то вот греет душу. И я думаю, что да, физические носители, они еще долго будут с нами. Я 100% согласен, как бы там ни говорили, что вот винил это там никому не нужно, дорогостоящее и так далее. И то же самое с кассетами, что вот пленка, она портится, сыпется и так далее. Я вот по себе скажу, вот случай, да, когда Патрик мне прислал вот этот полный боекомплект музыкальный от группы Виа Чапа, это имеется в виду бобина, то бишь катушка, да, также кассетка и тот же компакт-диск и... вот виниловая пластинка, то был такой случай, вот зимой как раз это произошло, да, Патрик прислал зимой все эти физические носители своего нового альбома, и я пошел к своему тестю топить печь. Вот, он был в больнице на этот момент, вот, и поэтому нужно было кому-то посмотреть за домом, вот, и пошли мы топить, в общем, печь. И захотелось мне послушать музыку, но скучно, блин, ну... сидеть там, пока протопишь, да, телевизор смотреть не хочется, а хочется послушать музыку. И вот я думаю, что же делать? А с собой прихватил кассетку, вот как раз-таки она меня и спасла, так как интернета там нету, того тестя. Я включил его старый магнитофончик там потрепанный, вот, боялся, конечно, чтобы пленочку не заживало, потому как кассетка-то из Башкирии все-таки одна копия пришла, и не так много у меня такой музыки на кассетах. И вот я включил и гонял этот альбом, наверное, ну, раз 15 по кругу, и пока не протопил печь, пока вот не поделал свои дела, поэтому на физических носителях музыка также спасает иной раз, потому как интернет могут тоже отключить. На прошлой неделе вот вечером тоже не было интернета, и я слушал винил, допустим, включил виниловый проигрыватель и слушал пластиночку. Вот, кстати, о пластинках. Не забывайте, друзья, что по воскресеньям также выходит программа, пользуясь случаем, ремарочку вставлю. Программа у нас «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки. В 14.10 по луганскому времени она выходит на радио «Говорит Кировск» 105.9 FM, а также в интернете нефтерадио.онлайн. Спасибо УГНТУ, опорному вузу Российской Федерации, который с нами сотрудничает. И, конечно же, Патрику большой респект и уважуха за то, что вот организовал такой радиомост совместный. А мы возвращаемся к Веронике Муртазиной. Друзья, номер телефона плюс 38072-101-22-63. Вот, для тех, кто пользуется мобильным оператором Лугаком, этот же номер телефона 072-101-22-63. В Телеграме и WhatsApp мессенджере проверил Телеграм и WhatsApp, там сообщений нету. В чате нефтерадио пока тоже тихо. Нефтерадио.онлайн. Друзья, будьте активны. Пишите нам и задавайте вопросы. Вот, расскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Так как вы являетесь представителем культуры и искусства Республики Башкортостан, вот, мы уже говорили о ваших концертах. Я вот вчера буквально, да, увидел в сети ВКонтакте «Поэзия осени», если не ошибаюсь. Там что-то было какое-то или мероприятие, или что это было? Это был такой творческий вечер, где собралось очень много поэтов наших уфимских и музыкантов. Время от времени делаются в Уфе такие встречи, такие сборные солянки, где люди с друг другом делятся своим творчеством. Было очень тепло, душевно. Ну, здорово мы как бы провели этот вечер. Что еще сказать? Это был такой концерт не для одного исполнителя, а именно как обмен творческим опытом между музыкальными и поэтическими, так скажем, музыкантами и поэтами. Но это все было вживую, да? Конечно, да, это все было вживую. Пока еще мы можем тут у нас делать мероприятие менее 50 человек. Там было очень небольшое помещение, в общем-то, со всеми там масками, перчатками, все это нам... Ну, понятно, средства... Да, разрешают пока. И слава богу, потому что для многих это просто отдушина. Музыканты сейчас заперты. Согласен. В своих онлайнах и встретиться, просто поделиться с друг другом, просто в глаза человеку живому посмотреть, сейчас становится очень таким дорогим и питательным. Так, ну, что здравствуй, мой друг, товарищ, брат по оружию, по гитаре, музыкант. Наконец-то я смогу выйти из дома и посмотреть тебе в глаза, да? Да, на самом деле это очень важно, согласен. Сейчас, к сожалению, это так. Раньше, конечно, было концертов, встреч живых гораздо больше, но сейчас мы делаем то, что мы можем делать друг для друга и для зрителя. Да, режим, вернее, не режим, а формат онлайн никто не отменял. Вот, напомним нашим радиослушателям, что Вероника Муртазина также проводит стримы для своих слушателей. Вот, а они проходят в Твитчере, да, и в социальной сети ВКонтакте. Сейчас я нахожусь, прямо сейчас я онлайн в Твиче, мне вот сыпятся сообщения, там я их не читаю в эфир, но люди слушают эфир через мой ноутбук, значит, ага. В Твич он уходит. А Вероника, нижнее подчеркивание, Муртазина, там меня можно найти и посмотреть, в общем-то, прямо сейчас, как я выгляжу, как я отвечаю на ваши вопросы. Вот, друзья, кто активный пользователь интернета, интернета и дружит с Твичером, да, либо Перископом. В общем, кто дружит с Твичером, знает, что это такое. Ищите Веронику Муртазину именно там и смотрите, слушайте стримы. Вот там возможно создавать и интерактив для общения непосредственно с артистами. Вот такой вопрос. Почему все-таки, может быть, он глупый будет вопрос, но почему все-таки и зачем проводите эти стримы? И нужны ли они музыкантам? Как зачем проводить стримы? Как это зачем? Меня ждут. У меня есть аудитория, которая прямо сейчас вот меня смотрит. И они приходят каждую трансляцию. У нас за эфирами есть свой даже свой чат в WhatsApp. Мы все время на связи. И моим зрителям, например, очень важно прийти послушать, как я играю в онлайне. Я же все это делаю с песнями. Это же не так, как мы с вами сегодня разговариваем. Вот. И люди уже начинают выучивать слова песен, то есть подпевают мне там в чатах. Ну, они пишут, я пою, да. И, ну, я верю, что действительно ждут моих трансляций. И сложился такой определенный костяк, который вот прям каждый раз они со мной, они ждут, они вот мои. Ну, и остальные пользователи тоже заходят с удовольствием, там слушают. Может быть, не приходит следующий стрим, но приходит через стрим. Им, ну, наверное, важно, чтобы я как музыкант вышла и была не то, чтобы меня там слушать где-то в интернете или там с диска, а именно такое живое общение, потому что я же разговариваю, отвечаю на какие-то вопросы, у нас какие-то диалоги, и плюс еще пою песни. Ну, вот это все взаимодействие, я думаю, что оно очень важно. Сейчас в Twitch задам. Важно? Почему вы ко мне приходите? Давайте рассказывайте. Ну, да, вот да, мое мнение такое. Если сейчас ответишь что-нибудь, я обязательно зачитаю ответ на этот вопрос. Почему вы ко мне приходите? Вот, я почему задал такой вопрос, потому как сталкивался с такими вот людьми, которые говорили, что да вот, интернет, это несерьезно, вот надо только вживую, но, к сожалению, вот с течением времени все сложилось именно так, что пандемия ограничила передвижение музыкантов, и поэтому теперь, я думаю, тем, кто был против онлайн-формата, стало понятно, почему он необходим. Пишут кировчане, добрый день еще раз, добрый день. А на Твиче Вероника поет песни? Конечно, поет, мы об этом уже говорили только что, наверное, невнимательно нас прослушали. Повторюсь, на Твиче Вероника Муртазина есть, друзья. Мы всю подробную информацию, повторюсь еще раз, в чате Нефтерадио опубликуем для вас, все ссылочки, все контактики, чтобы вы могли пообщаться и послушать, посмотреть, вот найти Веронику Муртазину в социальных сетях и на стриминговых площадках. Я пропустил еще один вопрос от кировчан. Вероника, а какую музыку слушаете вы? И что бы вы, как музыкант, хотели изменить в современной музыке? Так, двойной вопрос. Я слушаю музыку. Я не слушаю музыку, на самом деле. Так уж сложилось, что я, ну, слушаю радио, например. Делаю какие-то выводы. Недавно наткнулась... Нефтерадио? Обязательно. Кстати, я слушала эфир с Русланом, когда вы говорили про Северных Амуров, и после было такое крутое музло. Мне прям аж интересно стало, кто его исполняет. Я за эфиром, наверное, задам этот вопрос вам лично. Вот. Как-то так, я просто, ну, слушаю, что происходит вокруг. Каких-то определенных исполнителей, так чтобы я заслушивалась, нет. Бывают такие варианты, когда меня, например, сильно хватает песня. Я ее где-то услышала, и потом она у меня сидится в плеере на неделю, например, на репит просто. Я слушаю. Так было с песней «Нева», «Пятницы», например. Так происходит со многими песнями «Земфиры». Вот, а так, чтобы я там выслушивала какое-то определенное направление или какого-то определенного музыканта, прям выслушивала, такого нет, такого не бывает. Какой второй вопрос был? Что-то там про... Сейчас я пролистну немножко чат, он обновляется у нас. Там был вопрос что-то по... А, вот он. И что бы вы как музыкант хотели изменить в современной музыке? Что бы я хотела изменить в современной музыке? Наверное, мне сейчас хотелось бы, чтобы шоу-бизнес, вот если мы говорим не о музыке, а вот то, что у нас льется из радиоприемников, мне бы очень хотелось, чтобы у шоу-бизнеса появилась какая-то культурообразующая функция, да, воспитательная, так скажем. Мне ужасно не нравится мат, мне ужасно не нравится все то, что сейчас нашему подрастающему поколению льется в уши. Если бы люди думали не только о том, как заработать денег, но и о том, как воспитать достойно подрастающее поколение, да, создать какую-то благоприятную атмосферу, в которой мы с вами будем дальше жить, да, какими-то, не знаю, может быть, прививанием каких-то простых истин, а не матом. Вот это было бы здорово, как бы. Это бы меня сильно порадовало, и таким бы, наверное, я бы хотела видеть будущее. То, что я сейчас вижу, это очень резкое расслоение того, что действительно хорошо, и того, что слушает очень немного людей, и того, что льют нам из радиоприемников федеральные каналы. Ну, я не имею в виду нефтерадио, где хорошая музыка, я имею в виду, когда там включаешь FM-частоту какую-нибудь, там, я не знаю, ну, я не буду рекламировать никаких радиостанций, ну, то, что общепринято, общепотребительно. Вот так. Понятно. Ну, в общем, добавить нужно более сознательности, да, побольше сознательности и образовательного такого мотивирующего, да, фактора. Вот я недавно шел по улице, как раз это был на прошлой неделе, был день комсомола, да, и подошел навстречу один человек из Кировска, да, он тоже местный наш артист, вот Валерий Гахов, да, и поет песни на концертах, да, вот на мероприятиях, которые у нас проходят на городских, и он говорит: вот слушай, поздравь своего руководителя с Днем Комсомола, вот передай привет, все-таки они, люди старшего возраста, были комсомольцами, и он начал мне петь вот эту вот песню прямо на улице про комсомол, и говорит: вот это вот раньше были песни, они направляли, не то, что сейчас. Вот такая вот встреча произошла. Вот я согласен, да, что песни должны тоже направлять, как-то и мотивировать, да, а не просто вот это вот, тоже не хочу там ничего личного, это может быть мое только мнение, но вот, например, этот Little Big, для меня вообще непонятно, что это такое. Вы слушаете повтор программы. Для меня более непонятен Моргенштерн, например. Вот, да, или вот это вот все просто, как вы говорите, рассвоение каких-то вот моральных норм. Вот. И музыка теряет, да, свою суть в плане направления, а становится какой-то вот какой-то просто пластмассовый продукт, который вот употребил и забыл, не заставляет ни о чем думать. И еще хуже то, что эти музыкальные композиции в течение дня, да, мы можем слушать на этих радиостанциях, в этих ротациях постоянно, каждые там полчаса или каждый час одно и то же, одна и та же эта музыка, она просто уже потом зависает в голове. Но мы будем говорить о хорошей музыке, о музыке про любовь, о музыке про Питер, про весну. Сегодня еще послушаем музыку от Вероники Муртазиной. Друзья, пишите нам свои вопросы в чат нефтерадио.онлайн, либо 072-101-22-63. Кто-то написал в чате: а можно передать привет Владимиру Владимировичу и Биг Фоссу? Кто такой Биг Фосс? Биг Фосс — это... Биг Фосс и Владимир Владимирович сейчас смотрят мой эфир в Твиче. Передаю им привет. Привет, да. И, кстати, к вопросу о Твиче я же задавала, да, зачем вы ко мне приходите. Вот как раз эти люди ответили: прихожу послушать крутую музыку. А Владимир Владимирович написал: нравится Вероника, ее песня, отношение к слушателям и зрителям, теплая домашняя атмосфера, приятный дружеский круг общения. Видите, у меня тоже есть свой чат, я тоже умею его читать. Отлично. Это очень здорово, что сегодня у нас такой большой интерактив получился. Давно такой не было у нас активности. Сегодня прям у нас такой высокооктановый эфир, да, на нефтерадио и также на радиостанции «Говорит Кировск». Вообще очень приятно, что получается у нас создавать такой радиомост ЛНР Башкортостан. И следующий вопрос из чата. Можно ли попросить рассказать про музыку для Северных Амуров? Друзья, поясню немножко. Северные Амуры — это мультфильм про башкирских казаков, которые вот спасали Россию во время войны с Наполеоном. Кстати, Патрик прислал на зацен мне немножко этой музыки из первой серии. Вот послушал, меня впечатлило. Об этой же музыке, а точнее об этом мультфильме, в прошлый раз мы говорили с Русланом Тавабиловым, кстати, луганчанин, который сегодня работает режиссером на студии «Муха», и это очень приятно вдвойне для нас. Ну а сегодня вот хотелось бы узнать о вашей вот, о вашем участии в этом проекте «Северные Амуры». Про музыку расскажите нам. На самом деле я очень ждала этого вопроса, потому что это моя гордость и моя ответственность, и большое дело. Я, пожалуй, до сего момента не озвучивала, что это действительно так, что я выступила композитором мультфильма, первой части мультфильма «Северные Амуры». Надеюсь, что остальных частей тоже. Мы сейчас уже заканчиваем работу над музыкой к этой первой части. И это большой для меня опыт, и еще раз повторюсь, большая ответственность, потому что музыка — это совершенно иная, это не песни, это симфоническая музыка, которая была написана мною, потом аранжирована Андреем Гучковым, в конце концов отданная на продакшн Илье Тавлиярову. Это плод работы большой команды, и участвовать как бы и задавать тон, в общем-то, всему этому, это большая честь для меня. И я признаюсь, я впервые пишу музыку для такого, ну, на самом деле, огромного, хорошего проекта, который, к тому же, выйдет на широкий экран. Сейчас я переслушиваю, да, там, захожу на студию, когда Патрик сводит, и, ну, это ощущение, знаете, причастности к чему-то великому. И что там, я была в начале, я делала эту музыку, я делала эти мелодии, и потом, как это все перерождалось уже в полную оркестровку, это такое, даже для меня, как для композитора, это большое-большое чудо. Так что вот, все. Я рассказала, я созналась, и теперь могу официально говорить, что я композитор мультфильма первой части «Северных Амуров». «Северные Амуры», друзья, будем надеяться, ну вот Руслан Тавабилов обещал, что если все хорошо сложится, то следующим летом мультфильм уже выйдет, и будем надеяться, что не только в Уфе, но и в Луганской Народной Республике сможем мы также насладиться этим мультфильмом. Думаю, кировчане тоже испытывают желание посмотреть этот мультфильм. Ну, лично мне интересны такие мультфильмы, которые вот они исторические и заставляют как раз-таки и задуматься, и развлечься, в том числе немножко можно и там, да, и посмеяться, и в то же время вот узнать историю в таком ключе. «Северные Амуры», да, «Башкирские казаки», довольно-таки интересная тема. Вот мы об этом говорили в прошлых эфирах, но сегодня говорим как раз-таки про музыку. Может быть, в конце эфира я попытаюсь кусочек немножко для вас один поставить из этой первой серии, чтобы вы заценили, уважаемые радиослушатели. Будьте активны, пишите. Мы уже около часа, наверное, в радиоэфире, поэтому если мы вам не надоели, то у нас есть еще несколько вопросов. Вот, в частности, мы говорили про запись ваших альбомов. Сколько все-таки удалось выпустить альбомов и как они называются? Ох, какой сложный вопрос. У меня были EP, которые выходили еще с названием группы Веро. Они, кстати, до сих пор в iTunes, по-моему, существуют. Группа русскими, Веро английскими. Это был Я с этого начинала, у меня был коллектив, и вот мы выпускали эти альбомы. Что касается сольного творчества, это акустический альбом «Моя планета». Он первая ласточка в моем таком сольном, скажем, исполнительстве. И вот сейчас уже, я не знаю, честно, я не хочу загадывать, будет этот альбом 20-го или 21-го года, и когда мы доделаем все, что хотим доделать, и выпустим на всех тех физических носителях, на которых хотим выпустить. Но это будет мой второй альбом, он уже будет в полном звучании, в аранжировках. И вот это такой его небольшой анонс. Я поясню нашим радиослушателям, что такое EP. Для тех, кто не знает, EP — это такой вот мини-альбом, в котором минимальное количество песен. Еще такой вопрос. Вот мы говорили про концерты с оркестром. Расскажите немножко про этот оркестр. Что это за оркестр и кто входит в его состав? Это оркестр под руководством Рустема Сулейманова. Это башкирский оркестр. Что значит башкирский? Ну, я имею в виду, он находится в Уфе или это, возможно, где-то на другой территории, там, в Воронеже? Нет, он находится в Уфе. Это не национальный симфонический оркестр, разумеется, в нем немного больше музыкантов, но все те инструменты, практически все те инструменты, которые представлены в большом составе симфонического оркестра, они там, значит, у нас присутствовали. Я не знаю, есть ли смысл перечислять, любопытство ради, что это скрипки, альт, виолончель, гобой, флейта, труба, перкуссия, гитара. Там много человек там в оркестре? У нас на сцене стояло 13 человек. Ого, да, это довольно-таки большое количество людей. Вот, серьезная работа всех направить. Особенно дирижерам, наверное, быть трудно. Дирижерам, да. Я вот как раз в процессе... Вообще у нас дирижер как бы Рустем Сулейманов, но поскольку мы играли мои произведения, мои песни, значит, у нас на репетиции, не на концерте. На репетиции был такой эксперимент, он мне говорит: а давай-ка ты дирижируй, давай, показывай нам. А я еще, значит, стою при этом при всем с гитарой, и, значит, я как-то должна этим музыкантам показывать, каким образом мы должны двигаться и каким образом мы должны играть вместе. И, боже мой, как это сложно, это действительно сложно. Это такое ощущение, что вот каждый музыкант тебе просто прицепился на руку, да, который ты так дирижируешь, и тянет себе ее, и надо толкать весь этот большой живой механизм, да, вот для того, чтобы он работал слаженно. Работа дирижера, она вообще колоссальный труд. На себе испытала, поэтому вот говорю, как мне это показалось, и насколько это важно и трудно. Я даже не могу себе представить. 13 человек. И за каждым нужно уследить. И чтобы это все в такт было постоянно. Это очень-очень сложно. 13 человек. Просто представьте себе, друзья, вы должны смотреть за каждым, и чтобы это органично все происходило. И звучало в тему, да, так скажем. Что ж, никогда вот, если честно, не слушал оркестр вот именно вживую, признаюсь. Такой вот еще вопрос у меня. Как все-таки уфимская публика относится к вашему творчеству? Ну, я понял, что слушают и в других странах, все-таки на кого направлена ваша музыка? Люди какого возраста преимущественно, если, конечно, можно так сказать, слушают вашу музыку? Там это подростки или там люди, там пенсионеры? Это точно не подростки. Это точно не молодежь. У них, я же о чем говорю, у них сейчас голова забита какими-то другими исполнителями. Нужна сейчас другая манера исполнения. Нужны другие тексты для того, чтобы как бы попасть именно в эту аудиторию. Я к этому никогда не стремилась абсолютно, завоевать там любовь подростков. Я делаю то, что я делаю, и так вышло, что это нравится людям как раз, условно, 25+. вот они начинают уже понимать мои тексты, понимать мою музыку, понимать вообще, о чем я. Им начинает нравиться, они ходят на концерты. Вот. Ну, тут точно не дети, точно не подростки. 25-30+. Вот так. И дальше уже там не ограничивается ничем возраст. С удовольствием меня слушают и родители моих слушателей, и, в общем-то, понимают и принимают. И, ну, вот так. Что ж, спасибо за ответ. Я не знаю, какого возраста люди слушают сегодня нас на радио «Говорит Кировск» на 105.9 FM, а также в интернете на «Нефтерадио». Но очень приятно, я вот смотрю на карту, сегодня нас слушают в Германии, в Темрюке, в Италии, в Соединенных Штатах, в Алчевске, в Темрюке, Харьков, Уфа и Воронеж. Это те, кто сейчас вот подключен. Я смотрю прямо вот на карту. Я, пока мы разговаривали, удалось мне кусочек вырезать из мультфильма. Предлагаю послушать буквально здесь 30 секунд, чтобы наши люди, которые слушают, смогли вот оценить немножко музычки. На секунду прервемся буквально. Вы слушаете повтор программы. На своего коня посмотри. Вот такой вот, друзья, кусочек из мультфильма, точнее, кусочек музыки из этого мультфильма, который прозвучал в конце, ну и там влипло немножко что-то про коня совсем случайно, ну, в попыхах, вот так удалось сконвертировать. Вероника Муртазина с нами на связи, и напоследок будем уже скоро заканчивать наш эфир. Вот, пишут спасибо Александру Пономареву и Веронике Муртазиной за интересный и познавательный эфир. Спасибо большое и вам, уважаемые радиослушатели, те, кто слушает нас в Кировске на 105.9 FM. Прямо сейчас идет прямой эфир на радио «Говорит Кировск», а также в интернете на «Нефтерадио», «Нефтерадио.онлайн». Опорный вуз Российской Федерации УГНТУ. Спасибо большое, что предоставил нам эту возможность на электронных ресурсах вещать. И чат продолжает работать, как и обещал. Все контакты и все вопросы, которые в течение эфира вы задавали, мы ответим. Кстати, Патрик написал, 300 рублей обычно стоит диск, для тех, кто спрашивал, поэтому кировчане, кто захочет приобрести музыку Вероники Муртазиной, на следующей неделе Патрик из Башкортостана привезет к нам в Кировск. Вот, ну, он везет конкретно не диски, вот, а он едет с особой своей вот культурной миссией, культурный десант. Музей будущего музыки продолжает свою работу, а вот и в том числе в Луганской Народной Республике. Подробный репортаж, кстати, подготовил я вместе с Патриком. И большое спасибо, пользуясь случаем, пусть простит меня Вероника, что задерживаю, передам большой привет и огромную благодарность это коллегам из Республики Башкортостан. Это БСТ, Башкирское спутниковое телевидение, а также телеканал «Вся Уфа», которые помогли нам с видеоматериалами. И репортаж будет доступен на YouTube-канале. Вы сможете посмотреть, что значит музей будущего музыки в Республике Башкортостан, а также в ЛНР, и а также о нашем радиомосте, вот этот радиомост Уфа-Луганск, да, Уфа-Кировск, вернее, который сегодня продолжает свое вещание. Такой вот напоследок вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем видении будущего музыки. Как музыка будет выглядеть, на ваш взгляд? Далее, вот она постоянно меняется, вот что с ней случится, вот на ваш взгляд? Ну, я не оракул же, да, чтобы предсказывать наперед. Мне бы, я, наверное, повторюсь и скажу о том, чего бы я хотела, чтобы было с музыкой, да, на что я надеюсь. На то, что разум вернется в головы тех, кто делает шоу-биз, что у них проснется, например, совесть и желание вкладывать в головы подрастающего поколения что-то доброе и светлое. Они вспомнят про воспитательную функцию искусства и немножко будут фильтровать, ну, так скажем, фильтровать то, что выпускается в эфир. Вот этого бы мне, наверное, хотелось. Сейчас я вижу совершенно увеличивающаяся просто с каждой секундой, мне кажется, пропасть между настоящим искусством, да, творчеством, которое прекрасно, которое вдохновляет, которое помогает людям в каких-то ситуациях. Ведь музыка вот для меня всегда, если я слушаю кого-то, это что? Это я послушала песню, да, она как-то во мне откликнулась, переродилась и дала собственную эмоцию. Я из-за этой песни стала немного лучше. Я бы хотела, чтобы вот такая музыка звучала отовсюду, а не та, которая разлагает, в которой непонятно половина слов, а половина других слов – это мат, либо завуалированный, либо так и звучащий. Я бы хотела, чтобы эта часть ушла и осталась вот именно та, которая вступает в резонанс с душой человека и делает человека лучше. Вот этого бы я хотела для будущего музыки. Спасибо большое. Что ж, пусть разум восторжествует, пусть проснется совесть у продюсеров, всех шоу-бизнесменов, толстосумов, которые огромные деньги вкладывают в музыку, и пусть они лучше вкладывают это все в образование и воспитание детей и молодежи с помощью музыки, и пусть все-таки музыка направляет, а не разрушает психику молодого поколения. И напоследок, это один из последних вопросов. Расскажите, пожалуйста, вот такой немножко откройте тайну о вашем будущем участии в проекте «Нефтерадио». Вы планируете собственное шоу о музыке и людях, насколько мне вот по секрету сказал Патрик. Давайте вот несколько слов об этом. Ага. Знаете, я очень хочу, и есть у меня действительно план такой и задумка сделать свою авторскую передачу на Нефтерадио. Мы разговаривали об этом как раз с Патриком, но он решил вот прям так, чтобы у меня шагу назад не было, чтобы я сейчас заанонсировала и вышла в эфир. Чтобы вот у меня не было этих, а может быть сделать так и сделать так. Ладно, хорошо, так и поступим. Да, анонсирую, будет у меня авторская передача. Скорее всего, будем разговаривать о музыке, не услышанной широким слушателем. Такое, это будет, наверное, передача о том, что цепляет меня, о таком андеграунде, который прекрасен и который, ну, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы его слушало как можно больше зрителей. Я постараюсь сделать передачу не только об уфимских музыкантах, но еще и у меня есть много людей, которых я с удовольствием слушаю из других городов России, да и не России тоже. И вот про такую интересную музыку мне бы хотелось сделать передачу. Я не буду говорить точную дату, когда она там появится, дабы не случилось, как вдруг мне дадут тоже членский билет Союза фотографистов. Давайте, когда будет уже точно, я сделаю точный анонс, но в планах такое есть, я очень хочу этим заняться. Вообще, радиоволны и радиоведущие меня с детства, они меня вдохновляли, я в детстве дозванивалась на радио, передавала привет, и мне это дико мне это нравилось, и выйти как радиоведущий на волнах Нефтерадио мне было бы очень интересно и прям волнительно. Да, собираюсь, да, буду, когда точно, чуть позже анонс, вот так. Это очень здорово, друзья, что перечень музыкальных программ будет расширяться, и вот такие сознательные люди, да, как вот Вероника Муртазина в том числе, будут помогать нам создавать такой радиоконтент, который сможет вас привлекать как раз-таки вот творчеством больше, а не, да, коммерческой вот этой темой, вот этим вот всем пшиком, да, который сегодня в медиаиндустрии так важен почему-то наверху, да, все это плавает, но... Более такая вот душевная часть почему-то остается в тени, там где-то вот немножечко ниже на ступеньку, да, лежит, и мы будем приоткрывать этот занавес хорошей музыки. Надеемся все-таки, что Марат также вернется к нам в эфир в следующую субботу и будет нас удивлять своей музыкой. Да, очень хорошие у него тоже миксы, такие вот плотные. Кировчане тоже уже смогли насладиться ночным эфиром. Там более, наверное, 4 часов был такой вот отрезок, микс, где как раз-таки музыка с его лейбла Aero Records звучала. Напоследок, Вероника, я хочу поблагодарить вас, сказать слова благодарности за то, что уделили нам время. Все-таки есть своя личная жизнь, но все-таки 1:18 в эфире с нами сегодня провели. Думаю, кировчанам тоже было приятно послушать и задавать вопросы в том числе. И тем, кто слушал нас вот и на Нефтерадио, тоже спасибо большое, что продолжайте слушать и создавать интерактив. Напомню, 12:30 по луганскому времени, по воскресеньям выходит наш радиомост. Будут еще у нас друзья из Башкирии и не только, поэтому спасибо большое, Вероника Муртазина. И напоследок, ваши пожелания нашим радиослушателям. Спасибо большое, что вы сегодня провели этот 1:18 с нами. Спасибо моим зрителям в Твиче, спасибо слушателям кировчанам, спасибо слушателям Нефтерадио по всему миру. Мне очень приятно было оказаться здесь, провести с вами это время. Я желаю всем, знаете, несмотря на хмурую погодку за окном, я думаю, что она сейчас везде примерно такая одинаковая, с моросящим. Кстати, а какая у вас погодка? У нас погодка с серым небом и моросящим дождем. Такая же самая погода и в Кировске, в ЛНР. Я желаю, чтобы, несмотря на любую погоду, вы все-таки солнышко в своей душе сохраняли, радовались каким-то простым вещам, и счастья вам больше в жизни и радостных моментов. Всего самого хорошего. Спасибо большое. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш радиомост. И дальше я прощаюсь с Вероникой Муртазиной. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. А мы, друзья, продолжаем с вами слушать хорошую музыку от Вероники Муртазиной. Вот, и в 14:10 не пропустите программу «Возвращение в Эдем». Пока-пока. Блеснет заря, а все в моем мечтании лишь ты одна. Лишь ты одна, когда поток молчания сребрит луна. Смотрю тебя, когда летит с дороги и пыли прах, и с трепетом идет пришлец убогий в глухих лесах. Мне слышится твой голос несравненный в шуме вод. Под вечерок дубраве оживленной меня зовет. Смотрю тебя, лишь ты одна. И пыль и прах в глухих лесах, и в шуме вод меня зовет. Я близ тебя, и я с тобой. Я близ тебя, как ни была б далека, ты все ж со мной. Взошла луна, когда в сетьме глубокой ты был со мной. Мне слышится твой голос несравненный в шуме вод.